«Назови свое имя», — требовал назойливый голос. «Ты стыдишься своего имени? Ты трус? Твое имя слишком позорно звучит, чтобы произнести его, да? Ты трус? Ты боишься?» Хохот в нескольких глотках сопровождал арию невидимого солиста. Хохотали наглые, сытые, уверенные в себе. И Сварог рявкнул в ответ, выкрикивая оскорбления, несравненно более обидные, чем те, какими его награждала невидимая свора. Этот дурацкий поединок длился недолго. Голоса умолкли, исчезло пламя, остался неведомо откуда идущий свет без теней. И в этом свете над Сварогом склонилось чудовище. Бледно-синее, безволосое, морщинистое, лысая голова склонялась к лицу Сварога, ровным желтым светом сияли глаза вертикальными кошачьими зрачками, щелкала треугольная клыкастая пасть, омерзительно вонявшая гнилью и патылью. Иссохшиеся пальцы черными когтями тянулись к горлу Сварога и никак не могли до него добраться, словно невидимая преграда исправно работала на обе стороны, сковывая Сварога, но и защищая. Узкий язык, красный, острый, дергался в слюнявом зеве. Чудище раскачивалось, брызжа слюной, орало. «Скажи свое имя! Имя!» Но напугать оно могло разве что таежного отшельника, неприобщенного массовой культурой, хрипящим монстром и воющим покойником. А Сварог мало того, что многократно насмотрелся на экране, еще больше жути пережил наяву и сам творил эту жуть. Чем дальше, тем больше отдавало самой вульгарной комедии детскими страшилками. «Пошел вон», — сказал Сварог. «Это все зря, зря, зря», — забубнили вокруг голоса, словно перекликались. «Время уходит, уходит, его нет совсем. А мы бессильны, бессильны, но мы не можем быть бессильными, не имеем права». Голоса искажались странным эхом, плыли слова, растягивались, тягучие, красные и резко, как выстрел, звучавшие согласные превратили в шумевшие вокруг разговоры тущую абракадабру. И Сварог ничего уже не понимал. Чудовище исчезло, незаметно, словно повернули выключатель, только что дергалось и хрипело над самым лицом, и вот его нет. И никто не пришел ему на смену. Ровный, неяркий свет, без теней, поблек. После него там и сям стали проступать непонятные контуры. Путаница, наливавшихся четкостью и чернотой линий, проявлялась в нечто знакомое. Голова ощутила мягкую прохладу податливой подушки. Тело — легкое, свежее одеяло. Сварог лежал в постели. Белая комната, мирное голубое небо за окном. Сирень на столике у изголовья. Человек в белом халате сидел у постели. Лицо у него было доброе и заботливое. Он радостно, ободряюще улыбнулся, склонился к Сварогу. «Ну и задали вы нам хлопот. Знаете, сколько вы здесь лежите и бредите? Долгонько!» Сварог медленно расслаблялся, вытянул руку вверх. Ну, конечно же, никакой невидимой преграды. Пальцы дрожали. Ничего удивительного. «Бред», — сказал он. «Бред», — торопливо подтвердил врач. «А теперь напрягитесь-ка, вам следует все вспомнить. Сколько вас было в вертолете? Ну? Вас накрыло почти сразу же после взлета. Вы ведь капитан Лаврин?» «Нет», — сказал Сварог. «Я майор Сварог. Нас в вертолете что-то странное и неладное случилось с глазами.